Глава 8. Спокойствие и позитивное мышление. «Избавляйтесь от плохих мыслей, тренируйте позитивное мышление», призывают психологи. На слух все просто, но так ли это на самом деле? К сожалению, нет. Для получения любого результата нужны действия, а для его удержания — постоянство действий. Вот и выходит, что на практике лишь немногие обретают спокойствие, баланс и гармонию. В чем же трудность? Давайте разбираться. Позитивное мышление — это целое искусство и мощный инструмент для создания эмоционально стабильной жизни. Это не только про положительные эмоции и оптимизм, но и про возможности совладать с невзгодами и находить выход из самых сложных ситуаций. Все люди так или иначе попадают в них и реагируют на это в негативном ключе, что естественно — тревожатся, боятся, горюют, печалятся, раздражаются. Однако позитивно мыслящий человек, испытав негатив, не застрянет в нем, а посмотрит на происходящее с другого ракурса. Например, «Все, что происходит со мной, не случайно. Нужно извлечь урок и жить дальше. Я творец собственной жизни и своего настроения. Я могу быть счастливым и окружать себя такими же людьми. Проблемы разрешимы. Я обязательно найду выход. После грозы будет светить солнце». Препятствием на пути к позитивному настрою нередко выступают обиды. Они, подобно массивному грузу, тянут вниз, не давая личности развиваться, изводят и рушат отношения. С таким рюкзаком невозможно идти к безмятежности. Также преградой является привычное негативное мышление, особенно когда люди думают категориями черное-белое, плохо-хорошо, правильно-неправильно. Других вариантов здесь не бывает. Привычка так мыслить сформировалась в течение взросления, а особую роль сыграло воспитание. Родители передавали свои убеждения, установки и способы реагирования на те или иные ситуации. Собрав такой багаж знаний и став взрослым, человек продолжает жить по правилам, которые давно не работают и даже мешают ему выстраивать уникальный путь в этом мире. Концентрируясь на проблемах, а не на их решении, индивид остается беспомощным. Но все меняется, когда он осознает, что в силах все изменить, взяв ответственность за жизнь в свои руки. Позитивное мышление — это база для осознанной деятельности. Психологи утверждают, что оно повышает качество жизни, снижает уровень стресса, благоприятно сказывается на иммунной системе, улучшает работоспособность и отношения с окружающими. 25 способов внедрить позитивное мышление. Первый. Думайте о хорошем в течение дня. Для этого целенаправленно ставьте дела на паузу и несколько минут ищите позитив. Приятные моменты лучше записывать. Второй. Наслаждайтесь жизнью здесь и сейчас, не ожидая от других и мира изменений. Третий. Практикуйте благодарность. Благодарите себя, людей, Бога за все, что вызывает у вас положительный отклик. Благодарите за уроки, которые вы извлекли из трудных ситуаций. Четвертый. Просыпайтесь и отходите ко сну с радостными воспоминаниями. Пятый. Практикуйте осознанность. В этом вам поможет умение фокусироваться на своих чувствах и управлять ими, наблюдение за происходящим и его анализ. Шестой. Изучайте новое, пробуя реализовать себя в разных сферах. Седьмой. Следите за физическим здоровьем. Питайтесь правильной пищей, высыпайтесь, регулярно проходите профилактические осмотры, своевременно принимайте меры, когда чувствуете недомогание. Восьмой. Заботьтесь о психическом здоровье. Учитесь стрессоустойчивости, управлению эмоциями. Не игнорируйте отрицательные чувства, длящиеся больше 2 недель. Это повод посетить психолога или психотерапевта. Девятый. Принимайте жизнь такой, какая она есть, со взлетами и падениями, успехами и неудачами, ошибками и уроками. Десятый. Внесите в свой график занятия любым видом творчества. Одиннадцатый. Учитесь следить за мыслями и пресекать негативные на ранних этапах, пока они не завладели разумом. 12. При возникновении проблем вместо вопроса «За что мне это?» ищите ответы. Как изменить ситуацию? Какие действия помогут найти выход? 13. Делитесь радостью и хорошим настроением с другими. Помогайте, когда вас об этом просят. 14. Окружите себя позитивными людьми, общение с которыми заряжает положительными эмоциями. 15. Будьте физически активны. Внедрите в свой график спортивные упражнения или зарядку, пешие прогулки. 16. Избавьтесь от вредных привычек. 17. Сократите время пребывания в социальных сетях, просмотра новостей. 18. Старайтесь уходить от долженствований. Вместо слов «должен», «надо» говорите «хочу». 19. Цените то прекрасное, что у вас есть. Иногда люди не замечают хорошее или обесценивают его. постарайтесь увидеть красоту в себе, близких и вокруг. 20. Читайте позитивную литературу. Организуйте специальную книжную полку, добавьте электронные книги в гаджеты, составьте план регулярного чтения. 21. Оставайтесь в одиночестве, чтобы услышать себя, и ищите спокойствие и радостные чувства внутри. 22. Регулярно гуляйте, созерцая великолепие вокруг. Небо, деревья, птицы, блики солнца в витринах, архитектура города, улыбки прохожих, звуки музыки, кошка, сидящая на чьем-то балконе — все это красота повседневности, застрявшая в суете. 23. Не копите усталость, отдыхайте. Составьте список того, что помогает вам зарядиться и почувствовать силы. 24. Ищите в жизни смыслы. Чем их больше, тем удовлетвореннее человек. 25. Балуйте себя по поводам и без. Внутри каждой живет маленькая девочка, которой хочется внимания, заботы и поддержки. Ароматный чай в уютном кафе, поход в кино, вкуснейший шоколад, красивое платье или новая прическа подарят веселое настроение и зарядят энергией. Достоинства позитивного мышления очевидны. Появляется устойчивость к стрессам, сила воли и мотивация, снижается риск негативных эмоциональных состояний, уверенность в себе обретает стабильность.